современная поэзия Кэт Ган. Завсегдатай собственной тени, она стала во всем на вас похожей, истину обходя кругами, выписывая незабываемые пошлости колец. Огромной синей каплей моря, огромным белым светом неба, большой неизвестностью космос, а вокруг только эти многоточия. Время гипнотизирует пространство, вакуум, мысль отсутствует, голова напоминает таблетку, время ускользает, они никогда не многоточие. В пустоте серые, серые люди, время ускользает, оно больше, кажется, ничего не напоминает, разворачивается вспять, круглыми дураками набито под завязку многоточие.